Глава 26. Финал. Отреагировали они быстро. Из всех выходов из офисного здания вылетели дроны. Много, штук 15. И тут же разлетелись по сторонам, набирая высоту. Я понял, что инопланетяне впечатлились судьбой своего мгновенно уничтоженного патруля, и никто больше из здания не выйдет, пока они как следует не проведут разведку. Ну что же, на такой случай у нас тоже был вариант. Не самый выгодный в плане сбора трофеев с притаившихся в здании пришельцев, которых мы предпочитали считать своей добычей, а не только противниками, но и имеющие перспективы на новые трофеи. И я закричал: «Разрушаем здание!» 5 десятков боевых роботов разбежались по окрестным дорогам таким образом, чтобы видеть приспособленное под базу офисное здание. А затем дали мощный залп из рельсотронов. Эффект от одновременно ударивших здание 5 десятков снарядов был сногсшибательным. Огромное строение окуталось множеством взрывов. Целые секции здания обрушились с грохотом, существенно превзошедшим звуки взрывов. Затем все заволокло пылью. Нечто подобное я видел, когда смотрел видео с обрушившимися зданиями Всемирного торгового центра. С разлетевшимися во все стороны вражескими дронами одновременно с атакой на здание справились скауты. Для них это была легкая мишень. Через 10 секунд мы повторили залп. Человеческому глазу ничего уже видно за пылью не было. Но у нас были картинки с мощных сенсоров боевых роботов, анализировавших пространство в нескольких спектрах, и с поднятых высоко дронов. Поэтому мы видели, в каких местах здание уцелело, и следующие удары нанесли именно туда. Второго залпа строение не выдержало. Сегмент за сегментом оно начало складываться внутрь, и в воздух поднялось еще больше пыли. Конечно, в рухнувшем здании погибли только инопланетяне в скафандрах и в скаутах. Те, что были в боевых роботах, наверняка уцелели. Бронекапсула дает очень мощную защиту. Но и мощь боевого робота не бесконечна. Уцелеть инопланетяне уцелели, но вот самостоятельно выбраться из-под завалов они не смогут. Даже боевой робот не сможет стряхнуть с себя обломки нескольких десятков этажей, погребшие его под собой. На что мы рассчитывали? На то, что сейчас инопланетяне, погребенные под завалами в боевых роботах, начнут отчаянно бомбардировать просьбами о помощи других инопланетян, засевших на военных базах поблизости. Вряд ли они друг с другом не знакомы или враждуют. Сейчас все инопланетяне должны стремиться помешать землянам выиграть расовый квест. Скорее всего, у них за это будут очень жирные призы. Так что они должны как прийти на помощь своим коллегам, так и заинтересоваться, что это за такие мощные земляне бродят по городу, и постараться наказать их. Поэтому мы, разгромив офисное здание, попрятались в разрушенных и полуразрушенных домах вокруг, не приближаясь к разрушенной базе ближе, чем на 300 метров. А на крышах самых высоких зданий в окрестностях разместили множество дронов, чтобы контролировать обстановку. Ждать пришлось долго. Даже уже начали мучить сомнения, что наши расчеты оказались верны, и помощь к погребенным заживо инопланетянам вообще придет. Но все же, как оказалось, мы не ошиблись. Спустя час заметили с дронов сразу 2 больших отряда. Они двигались в нашем направлении с 2 ближайших баз инопланетян, что нам указали китайцы. Бинго! В каждом отряде было больше 1,5 десятков боевых роботов и больше 3 десятков скаутов. В ближайшем отряде, шедшем к базе слева, двигалась еще одна боевая машина, в которой я с удивлением узнал супертанк. «Надо же! Не поленились доставить такого монстра на Землю и вытащили его с базы, что свидетельствует о том, что отнеслись они к нам очень серьезно. Над обеими колоннами летели стаи дронов, широко разлетаясь по окрестностям. Не будь наши дроны хорошо замаскированы и неподвижны, их бы точно засекли. Серьезно в обеих колоннах отнеслись и к угрозе нарваться на мины. Впереди них в полукилометре двигались несколько скаутов, в которых, я был готов поспорить на свой зуб, были саперы. Я порадовался, что мы не стали искать легких путей и не заминировали, как первоначально планировали, обочины дорог, по которым двигалась подмога для пришельцев. Вместо этого мы потратили несколько часов на то, чтобы спуститься в канализацию и разместить чертову кучу мин в ней, и обнаружить их, не спускаясь в канализацию, было нереально. Заминировали мы дороги на четырех направлениях, по которым могли появиться враги. И они любезно выбрали две из заминированных дорог. Была только одна проблема. Естественно, нам не могло повезти так, чтобы обе колонны зашли на заминированные участки дорог одновременно. Это было бы слишком уж хорошо. Так редко случается в жизни. Все равно, как в лотерею выиграть по-крупному. Поэтому встал вопрос, когда именно взрывать мины и под каким из двух отрядов. После недолгих раздумий выбрал отряд с супертанком. Очень уж я уважал эту машину и не хотел вступать с ней в столкновение в выгодных для ее операторов условиях. Что было логично, отряд с супертанком двигался медленнее второго отряда. Поэтому мы пропустили второй отряд через его минное поле безнаказанно и, затаив дыхание, ждали, когда первый отряд заберется на уготованное для него минное поле. Прошли, ничего не заметив, саперы. Втянулись пять шедших за ними боевых роботов. Затем въехал супертанк в окружении скаутов. Наконец, на минное поле зашли и замыкающую колонну боевые роботы и скауты. Дал отмашку Ютян, и она немедленно взорвала все замаскированные в канализации мины разом. Рвануло славно. Не будь у нас датчиков, способных увидеть взорванную дорогу в разных спектрах, то вся она показалась бы нам сплошным облаком пыли, растянувшимся между зданиями. Но мы увидели, что верхняя часть покрытия дороги исчезла, и весь отряд противника провалился в разрушенную канализацию. Что особенно было приятно, супертанк торчал в ней под таким углом, что мог разве что сбивать сейчас космолеты, но не вести уверенную борьбу с наземными противниками. Огромная машина рухнула на глубину в 5 метров под углом в 120 градусов, да еще и боком, что не давало ей никаких шансов выбраться самостоятельно. Спустя несколько секунд, когда мы убедились, что подрыв первой колонны прошел успешно, пришло время атаковать вторую колонну. Она как раз, что было особенно удачно, замерла. Пришельцы пытались понять, что происходит в нескольких километрах от них, где двигался союзный им отряд. Наши боевые роботы стали выскакивать из укрытий и пускать ракеты по ней. А скауты, одновременно тоже выскочив из укрытий, занялись дронами. Мы прекрасно видели противника с наших неподвижных дронов, что позволяло четко нацелить ракеты, в то время как он пытался обработать информацию с немногих уцелевших дронов, чтобы понять, что происходит. Так что волна наших ракет, выскочивших из-за зданий, стала для него сюрпризом. Конечно, ей ответили противоракетами, но на таком расстоянии сделать они могли немногое. Дорога, на которой находилась колонна, вспухла десятками взрывов, которые уничтожили минимум половину боевых роботов и почти всех гораздо более уязвимых скаутов. Осознав масштаб потерь, пришельцы обратились в бегство. Отступали они в точности по тому маршруту, которым к нам заявились. Потрясающая неосторожность. Поэтому мы прекратили обстрел ракетами. К чему, если враг сам бежит в западню? Мины стоят значительно дешевле ракет. И обратили внимание на первую колонну, где началось шевеление. Из канализации стали пытаться выбраться покалеченные взрывами роботы и скауты. а кое-где и бросившие слишком поврежденные боевые машины инопланетяне в скафандрах. Вот туда и полетела наша вторая волна ракет. Били по всей территории, помимо супертанка. Приметив, что команда операторов его покинула, я решил взять супертанк трофеем и строго-настрого приказал не портить боевую машину. Тем временем беглецы из второй колонны как раз втянулись на минное поле, что благополучно миновали совсем недавно. Отдал приказ Ютиан, и она взорвала его, а сквозь пыльную завесу тут же полетели наши ракеты. Теперь мы могли сразу добить провалившегося в канализацию противника. Дальше мы принялись пожинать плоды победы. Подтянувшись к местам разгрома противника, добили немногих уцелевших и стали собирать трофеи. Вытащили брошенный экипажем супертанк, получивший незначительные повреждения, с которыми я справлюсь за пару часов. Разгребать завалы на месте взорванного офисного здания с базой инопланетян мы великодушно разрешили китайскому отряду. Заниматься этим можно пару недель, учитывая размер завалов, а у нас точно на это не было времени. Так что трофеи по праву будут их в качестве награды за такую нудную и утомительную работу. Затем мы приступили к штурму и зачистке тех двух баз, с которых вышли уничтоженные нами колонны. Как мы и ожидали, там почти никого не осталось. Так, по несколько инопланетян на каждой. И они даже не догадались сразу сбежать, а потом уже было поздно. Трофеи на базах были богатые. На обеих было много ящиков, забитых тщательно упакованными артефактами из пекинских музеев. Хватало и боеприпасов, а также запчастей для ремонта боевых роботов и скаутов. Инопланетяне на двух других известных нам базах, 4 и 5, после сокрушительного разгрома своих коллег, затаились, категорически не желая обнаруживать свое существование. За этими базами мы аккуратно следили все время. Пришельцы так напугались, что отказались даже от патрулей, просто обильно рассылали вокруг дроны. Лезть внутрь и выковыривать их, сильно рискуя из-за того, что они намного лучше знают собственные базы, мы не захотели. Вздохнув, я отдал приказ на уничтожение обеих баз по сценарию для первой. Мы их попросту расстреляли из рельсотронов, оставив выколупывать трофеи нашим китайским союзникам. После этого последовала встреча с ними. Китайцы сияли, впечатленные нашими бравыми победами, выпрашивали себе боевых роботов и скаутов. Мы смогли захватить несколько боевых роботов почти неповрежденными, да еще с десяток скаутов на второй и третьей базах. Обменяли их китайцам по достаточно скромному курсу, пусть усиливаются, и сами уже гоняются за пришельцами в своем районе, не рассчитывая на чужую помощь. В благодарность они познакомили нас со своими коллегами из других районов Пекина. Те уже знали, что мы оставляем взорванные базы вместе с бесценными для местных трофеями китайцам, и принялись заманивать нас к себе, обещая показать базы забравшихся к ним инопланетян. Оставшееся до конца первого этапа расового квеста время мы охотились на пришельцев по всему Пекину, чаще всего уничтожая их вместе с базами. Инопланетяне, видя, какие страшные вещи происходят с их коллегами, часто предпочитали затаиться на своих базах, замаскировав входы-выходы в наивной надежде, что именно их базу таинственный сильный враг не найдет. По истечении третьих суток мы, почти не спавшие все это время, и вымотанные до предела прочли выскочившее уведомление. Первый этап расового квеста прошел для землян успешно. Вы доказали, что можете эффективно сражаться с гостями планеты. Следующий этап. Земляне и гости планеты через 12 часов встретятся в игре на огромном полигоне. Это последний этап расового квеста. Мы уже не совсем и понимали детали объявления от переутомления. Лично я понял только, что все хорошо, мы молодцы. У нас есть целых 12 часов на то, чтобы прочухаться. Спать велел всем, кроме охраны, меняющейся по графику. Ровно через 12 часов, когда мы полностью пришли в себя, начался второй этап расового квеста. Весь наш отряд целиком оказался в игре с тем снаряжением, которое у нас было в этот момент. Повезло, что, предполагая такой расклад, мы смогли помимо боевых роботов прихватить и супертанк, оператором которого стал Сашка. Сбылась его давняя мечта. Полигон, как и было обещано в уведомлении, оказался очень велик. Наш отряд выкинули в густом лесу, деревья в котором точно не были земными. Если стволы еще могли сойти за какую-то разновидность елей там или сосен, то листья у них сразу развеивали все сомнения. Они были больше похожи на иглы кактуса и активно охотились на все живое вокруг. К счастью, броню наших боевых машин им было никак не пробить. Но такие манеры местной флоры нам, конечно, понравиться не могли. Подняв в воздух дроны, мы вскоре обнаружили, что по соседству с нами оказалось множество китайских игроков. Подавляющее большинство из них не имело ни скаутов, ни, конечно, боевых роботов, так что им пришлось несладко в таком страшном лесу. Поэтому первым делом мы занялись их спасением. Наши боевые машины вручную крушили хищные деревья вокруг несчастных китайцев, создавая для них безопасную зону. Несмотря на оперативную реакцию, спасти мы смогли далеко не всех, но сразу же опознали в части выживших членов того отряда, с которым мы совсем недавно тесно сотрудничали в Пекине в борьбе против инопланетян. Объединившись с выжившими, мы пошли в северном направлении, в единственном из всех, где лес через несколько километров заканчивался, переходя в скалистую местность. Для быстроты передвижения на ровной местности активно использовали супертанк. Его массы вполне хватало, чтобы валить деревья на раз, почти не замедляя движение. По уже поваленным деревьям проходили боевые роботы и скауты, втаптывая хищные ветви в грунт. Затем уже двигались слабо защищенные китайцы. За километр до того, как мы добрались до края леса, наши дроны засекли противника. Несколько боевых роботов и скаутов шустро передвигались по ущелью неподалеку от нас. Мы решили, что это противник, потому что на виртуальный полигон явно переносили по географическому признаку, иначе бы мы не оказались в компании китайцев, вместе с которыми недавно сражались в Пекине против инопланетян. Поскольку среди роботов и скаутов не было легко вооруженных китайцев, это явно был отряд пришельцев. Сразу нападать мы не стали. Часть дронов отозвали, часть посадили на верхушки деревьев. И правильно сделали. Через несколько минут вслед за этим небольшим отрядом показался уже солидный. Видимо, то была всего лишь разведка. 2 десятка боевых роботов, 3 десятка скаутов. Самый мощный отряд, что нам попадался в последние дни. Двигаться дальше по лесу без шума мы не могли, а он бы нас выдал противнику, поэтому, не мудрствуя лукаво, атаковали врагов ракетами. Лес все же не город. Когда запускаешь во врагов ракеты, здания тебя от них в первые секунды полета не скрывают, и врагам сразу становится ясно, откуда их атакуют. Поэтому и в нашу сторону полетела волна ракет, к счастью, намного менее солидная, чем была послана нами. В противоракетной обороне большую роль сыграл супертанк, на что я и рассчитывал. И не только в качестве источника огромного количества противоракет, но и в качестве самой большой по размеру мишени, что было очень важно для самонаводящихся ракет противника. Так что мы от вражеских ракет потеряли только 2 боевых роботов на дистанционном управлении и 5 скаутов. Ну и, конечно, супертанк потерял часть обшивки. А вот вражеский отряд был нашим ракетным залпом почти полностью уничтожен. Еще одним ракетным залпом мы целенаправленно добили выживших. За следующие 23,5 часа мы еще 7 раз натыкались на отряды пришельцев, и каждый раз нам удавалось их разгромить. Потеряли в схватке с 6-м отрядом супертанк. Даже его мощная защита пришла в негодность. Я, приказав оставить машину, пересадил Сашку в одного из боевых роботов. Понесли потери. Погибли Серега, Елисей, Владислав, тетя, Кирилл, Надежда, Олигарх и Сатору. Нас утешало только то, что это виртуальный полигон, и погибшие друзья должны быть живы на земле. Так оно и оказалось. Этот этап оказался короче, всего сутки. А после его завершения мы оказались в Пекине среди своих погибших в игре товарищей. Выскочило уведомление. Второй этап расового квеста прошел для землян успешно. Расовый квест завершен. Погибшие земляне будут воскрешены через 12 часов. Я переводил взгляд с одного из своих товарищей на другого. Они улыбались мне в ответ. Мы справились, сумев помочь землянам победить в расовом квесте. Итак, через 12 часов почти 8 миллиардов землян воскресят. И у нас появится шанс спасти несколько десятков тысяч из них. Очень надеемся, что удастся вытащить Валерку, что сможем спасти бабусю Сереги. Решили также, что попытаемся отыскать и Виктора из отряда «Ютиан». Японцы так и не поняли, сумел ли он попасть в игру, или его успели до этого убить гориллоиды, воспользовавшись тем, что он неподвижно замер во время испытания. Если не сумеем отыскать, значит, будем надеяться, что их хороший товарищ все же успел пройти испытание и через 5 месяцев с небольшим воскреснет сам. Тем спасенным землянам, кто захочет получить бессмертие через игру, мы поможем с этим. Предоставим им время на полигонах, дадим первоначальное оружие. Для тех, кто побоится, найдем похожую на Землю планету и отправим ее заселять на базе астероиде. Пусть у человеческой цивилизации будет дополнительный шанс помимо игры. Мало ли что с ней может случиться. Ну а наш отряд, несомненно, расширится за счет новичков. И первым делом мы займемся уничтожением зомби. Мы не позволим лепить создателям игры из части землян монстров, заселяющих наши города и охотящихся на людей и игроков, чтобы изготовить из них пополнение для себя. А однажды мы постараемся прийти и за ними. Серж Винтеркей. Расовый квест. 7-я книга цикла «Рубеж». Читал Сергей Уделов.